Глава 43. Гейнер забарабанила кулаками в дверь душевой. «Эй, откройте! Я задыхаюсь!» «Ты перепугаешь всю клинику, Гейнер!» — вздохнула Кэролайн, пытаясь дотянуться до ее руки. Процедура длилась уже почти полчаса, причем 20 минут женщина провели в полной темноте. Последние 10 минут Эмми пыталась убедить всех и каждого, что Жасмин все еще в клинике. «Говорю вам, я слышала ее голос. Она где-то здесь». «Эмми довольна», — взмолилась Вики. «Это все дурацкие пилюли и жара. Мы тут уже сходим с ума. Еще и заперли. Разве это нормально?» — заворчала Одри из облака пара. Сквозь матовое стекло окошка заглянула луна, и в душевой воцарился серый полумрак. «Какой-то абсурд! А если мы отдадим концы? Никто об этом и знать не будет, не говоря уже о помощи!» — выкрикнула Гейнер, продолжая колотить в дверь основаниями ладоней. Одри, открыв кран в раковине, сложила руки лодочкой и начала пить, потом подставила язык под струю, словно умирающая от жажды собака. Кэролайн пыталась сохранять спокойствие, твердя себе под нос местную мантру. Вики сжала ее руку. «Такое ощущение, что мы здесь уже несколько часов», — срывающимся голосом пробормотала она. «Выпустите меня, черт вас побери!» Гейнер вновь застучала в дверь, и та вдруг распахнулась. На пороге стояли ассистентки со стопкой полотенец, по одному для каждой из женщин. «Слава богу!» — подала голос Кэролайн. «Я уже думала, нам придется провести здесь всю ночь». «Зато какой худышкой ты выйдешь к завтраку!» — пошутила Вики, словно минуту назад, и не опасалась, что их уже не выпустят. Клубы пара поползли из душевой в холодный коридор. «Успокойтесь, Гейнер. Вы все-таки продержались до конца. Ручаюсь, завтра почувствуете себя гораздо лучше», — сказала Тина. На Гейнер было страшно смотреть. Кудрявые волосы намокли от пота, пышная челка облепила лоб, а грудь и шея покрылись красными пятнами. Она уставилась на молодую ассистентку. «Нельзя было оставлять нас одних. Это бесчеловечно, мы могли умереть». «Гейнер, прекратите истерику. Процедура — часть программы, на которую вы дали согласие. Вы должны доверять доктору, она желает вам только добра. Ничего плохого с вами не случится», — ответила Тина. «Хочу домой», — завыла Гейнер. «Ручаюсь, вы измените свое мнение, когда убедитесь в результатах процедур». Ким подала ей полотенце. Похоже, ассистентка была потрясена состоянием, в котором находилась ее подопечная. «Взвесимся, и вы увидите разницу». Ким глянула на Тину и так кивнула, не отрывая взгляда от Гейнер, которая, похоже, была готова ударить любого, кто к ней притронется. «А что? Неплохая мысль. Давайте оденемся, а потом на весы». Тина отправилась перекрывать воду в душевых кабинках, а Ким тем временем раздала женщинам полотенца, взяла большие ножницы и освободила участниц программы от пищевой пленки. Душевую заполнили явственные вздохи облегчения. Впервые почти за час удалось сделать вдох полной грудью. Тина сунула руку в боковой карман, пошарила и с отчаянным видом начала хлопать себя по другим карманам. Резко развернулась и подошла к захлопнувшейся входной двери в душевую. «Черт!» — пробормотала она, и женщины встревоженно обернулись. Тина дернула дверь, но тщетно, та даже не колыхнулась. «Что случилось?» — спросила Одри, застегивая рукава блузки. «Оставила ключи в замке. Вы так напугали меня своими криками, что я...» «То есть выйти мы не сможем?» — осведомилась Кэролайн. Тина испуганно кивнула. До женщин начал доходить ужас их положения, и они по очереди повернулись ко все еще запертым душевым кабинкам, из которых по-прежнему валил пар. «Ключи от кабинок тоже на этой связке?» — спросила Эми, хотя заранее знала ответ. Тина снова кивнула. «Доктор заметит, что мы не вернулись с процедуры. «Так что скоро нас выпустят», — с робкой надеждой сказала Вики. Ассистентки переглянулись между собой и посмотрели на нее. Она на весь вечер уехала. Одри застонала, прижав руку к сердцу. «Давайте не паниковать», — предложила Кэролайн, обняв погрузившуюся в мрачные раздумья Одри. «Можно закричать всем вместе. Кто-то в здании нас услышит? Например, Роберт или повариха, как бишь ее», — вставила Вики. «Ларч», — буркнула Гейнер, обретя с приходом Ким и Тины свою обычную дерзость. «Аня». «Ее зовут Аня», — Эми нахмурилась. «Попытка не пытка», — вздохнула Кэролайн. «На счет три кричим хором «помогите».» Они встали кружком, глядя друг на друга, и кивнули, начав отсчет. Пар уже заволакивал помещение. «Раз, два, три!»